он дрянной министр, этот Рэба. Он только и делает, что обещает. Обещал искоренить крамолу, а крамола растет. Каких-то серых мужланов напихал во дворец. Я болен, а он всех лейб-знахарей поперевешал. Румада кончил надевать туфлю и, поклонившись, отступил на два шага. Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы и поспешил придать лицу высокомерно тупое выражение. Я совсем больной. У меня все болит. Я хочу на покой. Я бы уже давно ушел на покой. Так вы же все пропадете без меня, бараны. Ему надели вторую туфлю. Он встал и сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено. Где знахари? Где мой добрый тата? Вы повесили его, дурак. А мне от одного его голоса становилось легче. Молчите, я сам знаю, что он отравитель. И плевать я на это хотел. Что тут такого, что он отравитель? Он был знахарь. Понимаете, убийца. Знахарь. Одного отравит, другого вылечит. А вы только травите. Лучше бы вы сами повесились. Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу, и остался в таком положении. Ведь всех же повесили. Остались одни ваши шарлатаны и попы, которые поят меня святой водой вместо лекарства. Кто составит микстуру? Кто разотрет мне ногу мазью? Государь! Вам стоит приказать, и лучший лекарь империи будет во дворце через полчаса. Король оторопело уставился на него. Риск был страшный. Дону Рэбе стоило только мигнуть. Румата физически ощутил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел. Он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэба тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства. Что это значит? Ну, приказываю. Ну, где лекарь? Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки. Государь, прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха. Видимо, дон Рэба все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны. Государь, зная о ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Ирукана знаменитого высокоученого лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь доктора Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого дона Рэбы захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна только одному дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то здесь, поблизости, скорее всего, в Веселой башне. И я надеюсь, что странная неприязнь дона Рэбы к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха. Румата замолчал, сдерживая дыхание. Кажется, все обошлось превосходно. Держись, дон Рэба. Он взглянул на министра и похолодел. Министр охраны короны нисколько не растерялся. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. Этого Румата никак не ожидал. Да он в восторге, ошеломленно подумал Румата. Зато король вел себя, как ожидалось. Мошенник! Удавлю! Где доктор? Где доктор, я вас спрашиваю? Молчать, я вас спрашиваю? Где доктор? Дон Рэба выступил вперед, приятно улыбаясь. Ваше Величество! Вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам. Король тупо смотрел на него. Не скрою, как и все происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. Не скрою, что я выслал навстречу доктору Будаху наших серых солдат. Исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги. Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха и Руканского вашему величеству. Как же это вы осмелились? Ваше величество, дон Румата молод и столь же неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и невдомек, на какую низость способен герцог Ируканский в своей бешеной злобе против вашего величества. Но мы-то с вами это знаем, государь, не правда ли? Король покивал. И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, ваше величество, и дон Румата так настаиваете, то сегодня же, после обеда, доктор Будах, ваше величество, предстанет перед вами, чтобы начать курс лечения. А вы не дурак, дон Реба. Расследование — это хорошо. Это никогда не помешает. Проклятый руканец. Проклятая нога. Так значит, после обеда. Будем ждать, будем ждать. И король, опираясь на плечо министра церемоний, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, дон Реба приветливо улыбнулся Румате и спросил: сегодня ночью вы, кажется, дежурите при опочивальне принца. Я не ошибаюсь? Румата молча поклонился. Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных, убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешоченными окнами, мимо кладовых, заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца, где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярии Министерства охраны короны. Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове. «Не велено!» «Что ты понимаешь, дурак?» Небрежно сказал Румата, отводя его рукой. Он слышал, как штурмовик нерешительно топчется сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им. Он представил себя таким на земле, и ему стало мерзко и стыдно. «А ведь мне уже ничто не поможет. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю. Не жалею, нет, ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупости, зверства этого парня, мимо которого я сейчас проскочил. Социальные условия, жуткое воспитание, все что угодно, но я теперь отчетливо вижу, что это мой враг. Враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым. И ненавижу я его не теоретически, не как типичного представителя, а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки». Позади раздалось торопливое бух-бух-бух сапогами по коридору. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукоятке мечей. К нему бежал дон Рипат, придерживая на боку клинок. «Дон Румата!» Румата оставил мечи. Подбежав к нему, дон Рипат огляделся и проговорил едва слышно на ухо: «Я вас ищу уже целый час. Во дворце Вага-Колесо. Разговаривать с доном Ребой в лиловых покоях». Румата даже зажмурился на секунду. Затем, осторожно отстранившись, сказал с вежливым удивлением: «Вы имеете в виду знаменитого разбойника? Но ведь он не то казнен, не то вообще выдуман». «Он существует, он во дворце. Я думал, вам будет интересно». «Милейший дон Рипат, меня интересуют слухи, сплетни, анекдоты. Жизнь так скучна. Вы меня, очевидно, неправильно понимаете. Посудите сами, какое мне дело до нечистоплотных связей дона Ребы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить. И потом, простите, я спешу, меня ждет дама. Кстати, мой друг, как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с доном Ребой?» «Мы очень удовлетворены». «Не правда ли, это было очень мило?» «Это было великолепно. Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону. Такой умный человек, как вы, дон Румата, и кшаться с баронами, да, с благородными выродками». «Мой дорогой Рипат, вы забываете, что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. До свидания». Румата широко зашагал по коридорам, уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром дон Реба обещал за живого Вагу в 14 раз больше, чем за Вагу мертвого. Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо. «Здравствуйте, друзья! Министр у себя?» Министр занят, дон Румата. Я подожду. Сказал Румата и прошел под портьеру. Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. «Тише, болван! Это я, дон Румата!» Копье отодвинулось, Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть. Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние 30 лет безвыездно в своем загородном дворце. «Выстребаны обстряхнутся и идут до чернушенькой, объятно хлюпнут по маргазму. Это уже 20 длинных хохарей. Марка было бы тукнуть по пестрякам, да хохари облагоружуют. На том и покалим в сросте. Это наш примар». Дон Рэба пощупал бритый подбородок. «Студно туково», — задумчиво сказал он, а Вага пожал плечами. «Таков наш примар. С нами габузица для вашего оглода не сросна. Поговорим?» «Поговорим». «И пей круг», — произнес Вага, поднимаясь. Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регенства. «Приятно было побеседовать». Дон Рэба тоже встал. «Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие. Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный». «Я тоже. Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства». Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха в щели между портьерами. Секунду дон Рэба стоял, словно прислушиваясь, затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев. Король обедал в огромной двусветной зале. 30-метровый стол накрывался на 100 персон. Сам король, дон Рэба, особо королевской крови, два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивох, министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых традиционно, в том числе и Румата, дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами, и на самом дальнем конце стола всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертится. Руки держите на столе, король не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи. Выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого исторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Саанской академии наук. В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона Томео о королевском обеде, на котором он, дон Томео, имел честь присутствовать полгода назад. «Я нахожу свое кресло, мы стоим, ходит король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом, и вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро. Мокро. Не повернуться, не поерзать, не пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя, и что же? Действительно мокро. нюхаю пальцы, нет, ничем особенным не пахнет. Что за притча? Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, встать как-то страшно. Я вижу, что ко мне идет король. Король! Но продолжаю сидеть на месте, словно барон деревенщины, не знающий этикет. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой Дон Томео», — говорит он, — «мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами? Уж не объелись ли вы?» «Ваше величество», — говорю я, — «отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал. И что же? Кругом хохот. Благородный Дон, я весь обед просидел на ровном торте. Его величество изволил очень смеяться. «Рэба, Рэба», — сказал он наконец. «Это все ваши штучки. Извольте почистить благородного Дона, вы испачкали ему седалище». Дон Рэба, заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние? Благородный Дон, не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что Дон Рэба, униженный при всех, отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородный Дон, это самое счастливое впечатление в моей жизни. Как смеялся король! Как был доволен его величество! Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычае за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел прихрамывая король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняло кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры Дона Пифы, супруга известной красавицы. Слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку гурт-сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюдо и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотни ножей с лязгом опустились на тарелки, и сотни рук протянулось над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками. Забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах, а сейчас он привык. Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся. Дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур-сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом. Что нового пишете, отец Гур? А? Пишу. Я не знаю. Много. Стихи? Да. У вас отвратительные стихи, отец Гур. Гур странно посмотрел на Румату. Да-да. Вы не поэт. Не поэт? Иногда я думаю, кто же я и чего я боюсь. Не знаю. Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. Через 100 лет, а может быть и раньше, по вашим следам пойдут десятки сочинителей. Спасибо, Господь. Теперь я скажу вам, чего вы боитесь. Я боюсь тьмы. Темноты? Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми. Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение? Не знаю. И не хочу знать. На всякий случай, знаете, один экземпляр находится в Метрополии, в библиотеке императора, другой хранится в музее раритетов в Саане. Третий у меня. Гур, трясущейся рукой, положил себе ложку желе. Я не знаю. Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами. Я хотел бы почитать, перечитать. Я с удовольствием сужу вам. И потом? Потом вы вернете? И потом вам вернут. Румату покачал головой. Дон Рэба очень напугал вас, отец Гур.